Итак, дорогие друзья, мы сегодня поговорим на две важные темы. О загробном суде и о его отсутствии в Греции. И о удивительном, важном, о многом очень говорящем поклонении лицам, которых греки называли герои. Но сначала о суде. В отличие от Египта, в отличие от Месопотамии, особенно от Египта, конечно, где загробный суд имеет такое большое значение, имеет центральное значение. Как вы помните, вся книга мертвых – это, в общем, книга ответа в основном на страшном суде, на загробном суде. Но вот в Греции классического периода, в первого тысячелетия, мы не встречаем идеи загробного суда вообще. Все законы кончаются на земле. Нарушение законов, нравственных законов, карается здесь. Причем карается и сам нарушитель законов, и его потомки. Все греческие драматические произведения, начиная от «Илиады» и «Одиссеи», и великих трагиков, все они построены, да и все мифы греческие почти, построены на идее вот этого длящегося воздаяния, который переходит из поколения в поколение. Грех искупается только кровью и большим количеством крови. Слова из «Премудрости» Соломона 3.19, что ужасен конец неправедного рода, для греков совершенно понятны были бы ясны. Да и это сказано, видимо, автором такого греко-иудейского времени. Ужасен конец неправедного рода. И вот когда мы смотрим, скажем, Аристею, то мы видим, что и Орест убивает свою мать Клитемнестру, и за самим Ареста преследуют Керы. И Эдип из-за проклятия, которое перешло на него от предков, убивает своего отца и становится мужем своей матери. И потом сам себя ослепляет в ужасе. И опять же, только суд Афины, не забудем, что, конечно, великие трагики – это трагики Афин, суть Афины, Софокл и Эдип в колонии, он примиряет богов с грешником, и грех прощается, и Эдип становится праведником. Вот идея того, что на земле каждое прегрешение, каждый неправильный поступок имеет, если угодно, пролонгированное действие, распространяющееся на поколение, отнюдь не кончающееся самим грешником. Оно в Греции очень сильно. И когда с человеком что-то происходит, происходило, какие-то невзгоды, несчастья тяжкие, всегда выясняли, в чем причина, кто из предков согрешил, ну и второе, как умилостивить богов. Для этого обращались к оракулам. Но сам грешник страдает только здесь, на земле. Он знает, что будут страдать его дети, внуки, и от этого он должен тоже испытывать страдания. Но это здесь, на земле. А там полная потеря памяти. Вы помните, что каждый умерший подходит к берегу реки Леты, пьет воду из реки Леты, и тот мир – это залитейский, то есть на том берегу Леты – залитейский мрак, а воды Леты, от них уже исчезает память, возникает амнезия, человек забывает все и становится бестелесным духом, одним идолоном. Одним обличием человека, без его содержания, не страдающий и не радующийся, бродящий по этим лугам, греки говорили, что это луга таких белых, действительно, в Средиземноморье их много, луковичных растений, асфаделей, бродящий по этим лугам, не помнящий ничего. В этом мире нельзя воровать, убивать, прелюбодействовать, но в том мире эти преступления уже ничего не значат. Грех переходит на потомков здесь, но не вызывает ничего там. Человек просто теряет память. Когда память возвращается в результате жертвоприношения, как мы видим в 11 книге Одиссеи, тогда умерший может, дух может страдать из-за чего-то, как там Агамемнон, убит Клитемнестрой, страдает, что он убит женщиной, не героями, не в битве, а убит женщиной, его женой, находясь, которая была прелюбодейкой. Но это вот в момент, когда он выпил крови жертвенного животного, а потом опять полное забвение. Греческий поэт Феогнит, вообще греки удивляются этому, понимаете, это настолько как бы расходится с представлением о должном, настолько расходится с представлением, предположим, тех же египтян, которые были уже известны грекам, разумеется, контактов же было очень много, что там была греческая колония, даже в Кратис, в Египте, что греки не понимали, как так может быть, но так было. Такова была традиция веры. И опять же мы должны будем подумать, почему так было. Так вот Феогнит говорит: «Милый Зевс, удивляюсь тебе, всему ты владыка, все почитают тебя, сила твоя велика, перед тобою открытые души и помыслы смертных, высшую властью над всем ты обладаешь, о царь. Как же кранит, допускает душа твоя, чтоб нечестивцы участь имели одну с теми, кто правду блюдет, чтобы равны тебе были разумны душой и надменны в несправедливых делах жизнь проводящий свою. В жизни бессмертными нам ничего не указано точно, и неизвестен нам путь, как божеству угодить». Вот это очень характерное греческое представление. С одной стороны, даже возмущение, как же одна участь у всех. А с другой стороны, да мы ничего не знаем, мы ничего не понимаем. Поэтому обращение постоянно к оракулу. Люди не могут в своем уме найти объяснений тех или иных ситуаций, в которые попадает человек. Вот то, что так было естественно для, скажем, ветхозаветного иудея, соблюдение закона, что было так естественно для христианина, вот это подобие Богу, известно, что надо делать, чтобы угодить Богу, возлюбить ближнего, как самого себя, да, вот это все не, и тогда ты будешь богоподобный, и тогда то, что совершает Иисус, он говорит, вы больше того совершите. Вот все это неизвестно греку. Он живет как бы с повязкой на голове, на глазах. Как божеству угодить? Божество может быть и этически направлено, и наказывать грех, может быть, завистливо, может быть, злобно, может поддерживать твоих врагов, а не тебя. Это известно историкам греческой религии. Мирчелиадов в своей «Истории религиозных идей» пишет: «Добро не вознаграждалось, а зло не наказывалось за гробом. Из всех умерших только те, кто лично оскорбляли богов, они несли определенные наказания». С другой стороны, как мы сейчас узнаем, те, кто были почему-то лично угодны богам, обычно из-за родственных связей, они, независимо от своих поступков, обретали благую долю. Есть характерные предания о людях, наказанных после смерти. И это очень интересно. Их немного, этих преданий. Часть из них знает хотя бы немножко каждый. Некоторые знают не все. Но они очень характерны. Они показывают тот мир, в котором живут, жили греки, тот религиозный мир. Вот предание об Иксионе. Ему Пиндер посвятил описанию Иксиона и его греха часть пифийской, второй пифийской оды. Царь Лапифов, правивший в Фессалии. Лапифы, по всей видимости, древний, уже постпелазгический, то есть грекоязычный народ, вытесненный дарийцами. Само слово Лапифы – каменные, горные, то есть, видимо, это горцы. Он, я имею в виду Иксион, просит к себе в жены у Дионея его дочь Дию и обещает в виде платы за прекрасную невесту большие дары, очень большие дары. Он получает Дию. Но после свадьбы, когда Дионей напоминает ему о обещанных дарах, тот просто сталкивает своего тестя в яму, полную раскаленных углей. Тот, естественно, погибает. Он совершил двойное преступление, то есть убийство родственника и нарушение клятвы. Но почему-то Зевс прощает Иксиона, очищает его и допускает на Олимп, даже на Олимп, к трапезе, к столу богов. Дает ему вкушать амбросию и нектар, пищу богов. Но Иксиона этого мало, мерзавец уже до конца. Он начинает домогаться жены Зевса Геры, хочет с ней соединиться. Зевс творит так называемый идолон Геры, то есть как бы Геру из облака. И Иксион соединяет с этим облаком, с которым он принимает за Геру, и от этого брака рождаются кентавры. Иксиону этого мало. Он начинает уже на земле, когда он сходит с Олимпа, похваляться тем, что вот он имел общение с самой Герой. И за все это Зевс его наказывает. Иксион, как пишет Пиндер, вечно кружимый крылатым колесом, вечно по уставу богов кричит смертным, кроткую мздою воздавай благодетелю. Ему ли того не знать? Сладкую вкушавший жизнь при благосклонных кронидах он не выстоял под долгим счастьем. Он в неистовом сердце захотел Геру, дольщицу Зевсова многорадостного ложа, и мгновенно в непроглядную бездну низринуло его дерзновение. Должное претерпев, избранную понес он казнь. То есть он вечно вот кружится в Аиде, в подземном мире на огненном колесе. Страшное наказание. Вот, за такое страшное преступление. Но когда мы читаем это предание об Иксионе, мы не можем не задаться вопросом, опять же, о какой-то древней памяти. Человек когда-то был с богами, был равен богам, вкушал божественную пищу. Но человек гнусен, совершил преступление и на земле, и в мире богов. И за это наказан тяжкими казнями. Причем за преступление в мире людей он прощен. Бог милости. Но прямо тут вспоминаются слова, что все, что вы, любую хулу, которую вы скажете, простится вам, а хула на духа человеческого не простится. Ну вот, на духа Божьего не простится. Вот нечто такое, понимаете, уже вот когда идет оскорбление богам, оно не прощается. Тантал, о котором уже все знают, об Иксионе знают не все. Тантал, который, как вы помните, стоит, мучаясь от голода и жажды, по горло в воде, над ним нависают деревья с великолепными плодами, но как только он тянется к плодам, ветви поднимаются, как только он пытается напиться из реки, вода уходит, и он вечно мучается этими муками голода и жажды. А ведь Тантал – это сын Зевса и Плуто, Плуто – богатство, и сын Зевса, то есть полубог. Да и Плуто – это божественное существо. Он царствовал в Южной Фригии и также был приглашен сотрапезником богов. Но он разгласил тайны богов. Мы не знаем, какие. До нас не дошло его разглашение. Он кормил людей нектаром и амброзией, божественной пищей, пищей бессмертных. И, наконец, этим всем не удовольствовавшись, он решил проверить, насколько боги всезнающие, и убил своего сына Пелопа, и его мясом решил накормить богов. Естественно, кроме того, говорят, он украл золотую собаку с Крита и клялся, что не делал этого. Мы там не крали. Естественно, боги узнали и не стали есть это мясо, оживили Пелопа, Пелоп стал почитаемым героем, ему отчасти посвящена Пиндаром первая Олимпийская ода, а Тантала за вот эту попытку оскорбления богов, за ложь богам, за раскрытие тайн богов, осужден на вечную муку. Ну и, наконец, Сизиф, царь эолийцев, строитель Эфиры, будущего Коринфа. Он выдал тайну Зевса за мзду. То есть Зевс, тайна была тоже хороша. Зевс похитил нимфу Эгину, нимфу одноименного острова. Вот, чтобы, естественно, сделать ее своей возлюбленной. А мать Эгины искала ее, и он сказал... Да, отец Эгины искал ее, Асоп. А это был дух реки, которая течет в Коринфе. И он, как рачительный царь, сказал, что я, говорит, тебе скажу, где твоя дочь, если ты дашь воду на вершину горы, чтобы был источник в горной крепости Коринфа. И до сих пор в горной крепости Коринфа, так называемом Акро-Коринфе, бьет источник воды, но Сизиф за это поплатился вполна. И надо сказать, что Сизиф интересен тем, что он несколько раз обманывал смерть, саму смерть. Он старался... Его, скажем, обрекли на пребывание в Аиде, а он перед тем, как умер, он запретил жене приносить жертвы богам подземного царства. Боги подземного царства удивились, что им не приносят жертвы. Говорит, ну, говорит, жена забыла, давайте я к ней приду и ей все объясню. Его отпустили, он, понятно же, спрятался и не вернулся. И так было несколько раз. Но в конечном счете он все-таки не только оказался в подземном мире, но и осужден был на страшную муку, вот это вкатывание камня, Сизифа в камень. Там много у него других преступлений, я их не буду рассказывать, но по одному из преданий греческих он является реальным сыном, отцом Одиссея, потому что Лаэрт, отец Одиссея, он... значит, был мужем Антиклеи, и Сизиф влюбился в Антиклею, и он принял образ, он выдал себя за Лаэрта, чтобы с ней соединиться, и от этого вот соединения родился хитроумный Одиссей, такой же хитроумный, как его настоящий папочка Сизиф, но, правда, получивший вот такое страшное наказание. О Танталии и Сизифе повествует Гомер в Одиссее. То есть это древнее предание. в 11 книге Гомер рассказывает. Когда сказать, что он видит в подземном мире. Но ведь это важно, что это не литературные приемы. Это то, что знали греки уже, когда входились после постмикенского регресса. Что вот есть такие страшные наказания за богохульство и преступления против богов. Но не за преступления между людьми. «Видел потом я Тантала, казнимого страшную казнью. В озере светлом стоял он по горло в воде, и томимый жаркую жаждой напрасно воды захлебнуть порывался. Только что голову к ней он склонял, уповая напиться, шум она убегала. Внизу ж под ногами являлось черное дно, и его осушал во мгновение демон. Много росло плодоносных дерев над его головою, яблони, груши, гранат золотыми плодами обильных. Также и сладких смоковниц, и маслин роскошно цветущих. Голодом мучась, лишь только к плодам он протягивал руку, разом все ветви дерев к облакам подымались темным. Видел я также Сизифа, казнимого страшную казнью. Тяжкий камень снизу обеими влек он руками, в гору, напрягши мышцы, ногами в землю упершись. Камень двигал он вверх, но едва достигал до вершины, с тяжкой ношей, назад устремленной невидимой силой, вниз по горе на равнину катился обманчивый камень. Снова силился вздвинуть тяжесть он, мышцы напрягши, тело в поту, голова вся покрытая черную пылью. Также Одиссей видит и некого Тития, сына Геи, которого терзают два коршуна за то, что он хотел обесчестить Латону, Лето, супругу Зевса, шедшую к запорицаниям к Пифию, то есть в Дельфы. Он убит был Аполлоном и Артемидой и низвергнут в Тартар. Вот это наказание. Значит, когда люди пытаются поднять свою руку на богов, они наказаны. Когда люди поднимаются вечно, когда люди поднимают руку друг на друга, только до смерти. Дальше это переходит на род, но не на неволь точно. Также и благодеяние. Боги за великие какие-то достойные поступки могут по греческим представлениям, и потом это будет иметь очень широкое распространение, как вот Иксиона пригласить кого-то на Олимп. Но, естественно, не все ведут себя на Олимпе, как Иксион люди. Вот, например, Геракл, его идолон, находится в Аиде, его видит Одиссей. А он сам находится на Олимпе среди богов. Он уже женат на богине Гебе, он наслаждается божественной жизнью, поскольку он в своем арете, то есть в своем достоинстве, сравнился с богами. Во многих городах, как пишет Геродот, ему ставят два храма. Один храм Гераклу, богу, с божественным жертвенником, полагающимся богам, в другой храм Гераклу усопшему, как герою, про героев мы сейчас будем говорить, соответственно, с другим жертвенником. Уже я об этом не раз упоминал, но стоит помнить, что греческая традиция знала и некий райский мир. Вот кроме Аида, мрачного подземного Аида, она знала райский мир, в который попадают в основном не за особые добрые деяния, а попадают за то, что люди являются родственниками богов. Хотя иногда считали, что из-за какие-то особые деяния в этот рай тоже можно попасть. Этот рай именовался или островами блаженных, или Елисейскими полями. Ну, Парижские Елисейские поля – это, естественно, только реплика. В Париж души не попадали. Так, например, это тоже очень древнее представление. В «Одиссее» оно уже присутствует. В четвертой книге «Одиссеи» всезнающий Протей, бог, бог тюлень, то есть он особо любит тюлени, тогда тюленей было много в Средиземном море, сейчас почти не осталось, и вот Протей любил отдыхать среди них, и его ловит Менелай на обратном пути в Грецию из-под Трои и хочет узнать о своей судьбе. И он говорит о судьбе многих людей, и в конце концов Протей говорит: «Но для тебя, Менелай, приготовили боги иное. Ты не умрешь и не встретишь судьбы в многоконном Аргосе. Ты за пределы земли, на поля Елисейские, послан богами, где живет Радамант Златоглавый». Радамант, как вы помните, брат Миноса. «Где пробегают светло беспечальные дни человека, где ни метели, ни ливни, ни хладов зимы не бывает, где сладкошумно летающий веет зефир, океаном с легкой прокладой туда посылаемый людям блаженным, ибо супруг ты Елены и зять громовержца Зевеса». Дело в том, что Менелай рожден той самой Ледой, который явился Зевс в виде лебедя, и Зевсом. А вот Клитемнестра, сестра Елены, родилась от земного мужа Леда Тиндарея. И поэтому судьба Клитемнестры Агамемнона печальна, а судьба Елены прекрасна. Значит, опять же мы видим, что те, кто вот связаны кровно с миром богов, ну как с миром там, родовой аристократии, да, связанные люди, дворяне все родня друг другу, им особый жребий, всем остальным другой жребий. Вы уже помните, что одни люди родились прямо от богов, а другие люди родились из земли. Гигенос, да, родились от земли, и вот они друг другу не ровня. Пиндар, который, видимо, был посвящен в некие мистерии, и вообще удивительно, я должен сказать, что вот оды Пиндара, они где-то напоминают вот по своему строю и по своим мыслям, а порой даже по ритмике, они напоминают скорее ведические гимны, чем греческую поэзию. И это, безусловно, человек, имеющий определенное, ну, греческое, да, откровение, греческое знание. Вот помните, он говорит в второй Олимпийской оде, которая так и называется, ода об островах блаженных, он рассказывает о вот трех рождениях, я об этом уже говорил немного. То есть вообще в Греции нет идеи метампсихоза перерождения, но тайна, она присутствует, она как бы подспудно она есть, хотя у того же Гомера, у Гесиода ее нет. И вот Пиндар пишет во второй Олимпийской оде: «Но те, кто трижды, прибыв на земле и под землей, сохранили душу свою чистой от всякой скверны», видите, вот здесь этический момент очень ясен, «дорогою Зевса шествует в твердыню Крона. Остров блаженных овивается там веяниями океана. Там горят золотые цветы, возникая из трав сияющими деревьями или вспаиваемые потоками. Там они обивают руки венками и цепями цветочными по правым уставам Радаманта, избранного в сопрестольнике горним отцом, супругом Реи, чей трон превыше всего. То есть избранным Радамант там, если угодно, судья, но там минус Радамант и Иак. Три судьи в царстве мертвых. Но сами они пребывают на островах блаженных, но судят мертвых. Вот интересно, что суда над мертвыми нет, поступки плохие и хорошие не оцениваются, но судьи есть. Причем Минос и Радамант – это братья и цари Крита, дети Зевса. И Европы. А Эак, третий судья, и о нем говорит Аполлоний, Аполлоний, что это был самый благочестивый из всех людей, и после смерти пользуется почетом у Плутона, охраняя ключи от Аида. Это мифологическая библиотека Аполлодора. Мифологическая библиотека Аполлодора. И Пиндар в Пифейской оде 4 говорит о том, что Зевс освободил, помиловал титанов, и вот им дал эти острова блаженных, этот Элизиум, Елисейские поля, и на них пребывают люди, которые особо угодили богам. А те, кто особо не угодили, мучаются. Остальные же, 99,99% людей, они вот просто влачат после смерти жалкое существование. Опять же, мы помним, что что-то подобное прорывается, скажем, и в Ветхом Завете, и в Библии, когда мы видим, что Енох взят на небо, Илья взят на небо, но подавляющее большинство людей, практически все люди, оказываются в Шеоле, в аналоге, еврейском аналоге Аида, где ничего особо хорошего нет. И вот, как я уже вам говорил, греческий ум постоянно этим возмущен. Эсхил, который знал вот эти тайны мистериальные, он в «Просительницах» в одной из своих драм вводит такой монолог. «Так неужели чист насильник, вздумавший дочь у отца похитить? Кто отважится на это, виноватым и в Аид придет, ведь даже там я слышал, над злодеями Зевс преисподний, то есть Гадес, свой последний суд вершит». Но обратите внимание, как сказано, «я слышал». То есть это не твердое убеждение, а «я слышал». Вроде бы есть такое предание, видимо, дошедшее от минойской еще религии, что там суд вершится. Ну и действительно, судьи есть, Минос, Радамант и Аак, судьи есть. Но суда не вершится. В другом своем произведении, в «Эвменидах» Эсхила, говорится еще тверже: «И злодей не убежит, найду и под землею, на ком лежит вина, от мести не уйдет, где пало семя зла, созреет кара». Вот такие представления, что все же и там будет наказание. Но большинство людей в это не верит. Что касается представлений о конце света, то их также не было. Никто не мыслил в Греции, что мир возник из ничего. И, соответственно, никто не предполагал, что он когда-нибудь исчезнет полностью. Вот мы, выросшие в культуре Библии, апокалипсиса, мы знаем, мы верим, что когда-нибудь небо свернется, как свиток. Что Вот все, что на земле сгорит. К сожалению, и наука современная говорит примерно о том же самом. О том, что любое тело Вселенной временно. А вот греки не полагали так. Платон в своем государстве, иногда это политик переводит этот диалог, он рассказывает миф о двух великих годах по 36 тысяч лет. В первый год, то есть первые 36 тысяч лет, мир управляется Богом, все идет прекрасно, люди рождаются старыми и молодеют. Для старого Платона это было очень существенно. Во втором мир сам управляет собой с помощью разума и постепенно разрушается. Эта идея подобно близка индийским идеям, выраженным в Махабхарате, о смене юг. И вы помните, что после последней юги, Кали-юги, которая кончается Махапралаей, мир возникает вновь, и так бесконечное число раз. Эмпедокл, греческий мыслитель, мнение которого приводит Аристотель в физике, говорит о том, что мир проходит через поочередное преобладание любви и распри. И вот это преобладание любви и распри, ну, по сути говоря, те же великие годы Платона, да, они вызывают движение, а промежуточное положение между любовью и распри – покой. Увы, это опыт обыденной жизни. Как правило, ни один проживший полную жизнь человек не мог похвалиться, да и теперь не может похвалиться, что он прожил жизнь в мирном мире. Обязательно какая-нибудь война, обязательно какая-нибудь кровь, часто очень большая, вот, касается человечества. И ничего не изменилось за эти тысячи лет, и, боюсь, не изменится до конца. Но, тем не менее, идея вот конца света, вызванного еще тем более несовершенством человека, она в Греции отсутствовала. Эпохи сменяются эпохами, золотой век сменяется серебряным, потом медным, потом железным, но вот этой идеи конца света нет. Как писал знаток древних религий Карл Блекер в своей книге «Священный мост», «The Sacred Bridge», религии античности не создавали какой-либо эсхатологии. Мировидение человека античности было статичным, а не динамичным. Он всецело доверял существующему миропорядку, который в легендарном прошлом был утвержден раз и навсегда. И потому у него не было нужды ждать от будущего каких-либо улучшений своей личной и общественной жизни. Но идеи прогресса уж точно в античности не было. Скорее, какая-то идея регресса. Теперь мы обратимся к другой важной очень теме, теме, которая нас подведет теме следующей лекции – это культ героев. Слово «герой», конечно, нам всем известно прекрасно, и мы отлично помним, что герой – это какой-то особо отличившийся человек. Вот, особенно у нас в стране очень любили при советской власти, до сих пор любят вешать звездочку героя, героя СССР, героя России, героя соцтруда – дважды героя, трижды героя, но в Греции это слово имело иное значение. Слово «герой», конечно, означало былинных богатырей, но одновременно оно имело этимологическое происхождение от слова «сильный». Вот один из уже византийских схоластов, Исихий, прямо говорит, что слово «ирос» – «герой» происходит от слова «знатно», «сильно», «благородный». В русский язык оно пришло, в общем, из французского языка в XVII веке, и только в конце XVIII века из среднегреческого, когда оно произносилось какое-то время, ну, в греческом же нету первоначального «г», там есть придыхание, произносилось «ирой», «ироически». распространенная в начале 20 века мысль, что вера в героев усиливалась по мере ослабления веры в богов, ныне отвергнута. Идея вообще герой, как такое вот существо, особое существо, оно известно Гомеру, в «Илиаде», в 12 книге говорится: «Столько щитов и блистательных шлемов пало в прах, и легли полубоги, могучие мужи». Вот полубоги – это и есть герои. То есть это те, в ком течет божественная кровь и человеческая кровь. Гесиод уже прекрасно знает героев и подробно о них говорит. Это четвертое поколение. Поколение четвертое. Вы помните, первые три поколения – это Золотой век, Серебряный век и Медный век. Поколение четвертое создал Кранион на многодарной земле, справедливее прежних и лучше. Славных героев божественный род. Называют их люди полубогами. Они на земле обитали пред нами, грозно их погубила война и ужасная битва. Дальше перечисляются эти битвы. Ну, в первую очередь, конечно, это битва под стенами Трои, но также это поход на Фивы и некоторые другие такие сражения Микенского периода. В многих кровавых боях исполнение смерти покрыло. Прочь к границам земли перенес громовержец Кранион, дав пропитание им и жилища отдельных от смертных. Вот это вот те самые Елисейские поля. Сердцем ни дум, ни заботы не зная, они безмятежно, близ океанских пучин острова населяют блаженных. Трижды в году хлебодарная почва героям счастливым, сладостью равные меды плоды в изобилии приносит. Значит, опять мы видим вот эту участь благую одним героям, ну и обычную человеческую участь другим. То есть вот этот Элизиум присутствует. То, во что верили египтяне, поля Иалу, да, которые тоже можно назвать полями блаженных, вот это есть и в Греции. Но если говорить о почитании героев, то оно в Греции действительно очень распространено. Знаменитые законы дракона, да, драконовские законы, знаменитые законы дракона, очень строгие отсюда и драконовский закон, они повелевают афининам молиться богам и героям в согласии с полученной от предков традицией. Об этом пишет Порфирий в трактате о воздержании. В клятвах очень часто рядом имена богов и героев. То есть герой – это уважаемое, почитаемое существо. Реформы Клисфена в Афинах, которых я немножко упоминал в начале, те самые реформы, которые вот создали вот эту абсолютно вот классическую Грецию, Грецию известного нам Парфенона. Вот реформы Клисфена в Афинах расширили культ героя, распространив его с родов, потому что были родовые герои, обычно это родоначальники, на демы, на искусственные единицы административные, которые создала реформа Клисфена. Имя родового героя и место порой сливалось. Был Марафон, был Тенар, это и место, и герой места. Иногда герой-основатель, например, Данаи – основатель Аргоса, Бат – основатель Кирены, Тлеполем – основатель поселения на Родосе. В своей книге «Псюхе» Эрвин Роде, немецкий ученый, пишет: «Герой, с одной стороны, близко стоит к хтоническим богам, то есть подземным богам, а с другой к умершим, пребывающим под землей. Живет, герой живет вечной жизнью, как боги, и близок к ним своим могуществом. Но он под землей». Вот Геракл – это исключение. Он под землей. Даже если его он сам на островах блаженных, как Менелай, его останки, его кости под землей. И обращение к его останкам многое значит. Минойские и Микенские знаменитые гробницы, о которых я рассказывал, вот эти Толос и Микен, это объекты почитания героев. Герои жили в изначальные времена, и в классической Греции эти гробницы микенские тоже почитались как место захоронения героев. Надо вам сказать, что вообще идея героя очень древняя идея, я думаю, она уходит даже в ранний палеолит, это когда предков почитают как те, кто предстоит перед богами, те, кто заботится о живых потомках. Вот культ предков – это ничто иное, как культ героев всегда. Но именно в Греции культ героев достиг невероятного расцвета. То есть ни в одной другой религии мира ничего подобного нет в такой степени. Хотя элементы культа предков, культа героев есть, конечно, во многих религиях. Мир Челиада по этому поводу пишет: «Фигуры, сравнимые с греческими героями, можно обнаружить и в иных религиях. Но только в Греции религиозная сущность героя получила столь ясное определение. Только в религии Греции герои пользовались большим почетом, волнуя воображение и размышления, вдохновляя поэтов и художников». Это уже не просто предок, которого мы почитаем. Это действительно некое особое существо, которое может быть даже совсем не предком, но которое связует живых и умерших. В 32-м Гомеровом гимне, в гимне Селене, есть такие строки: «Воспою я полубогов, знаменитых героев, деяния которых сладкими славят устами служители муз». Песнопевцы, гимн Селене. То есть, вот герои – это объект почитания. Скажем, в ведической религии ничего подобного, на мой взгляд, нет. Там есть герои, да, там, но потом уже в более позднее время их назвали воплощениями Вишну, но вообще классическое там тот же Рама. Но такого вот развернутого культа героев нет. Это не индоевропейская традиция, это именно греческая традиция. Пожалуй, что и в римской даже традиции, о которой мы будем в свое время говорить, такого развернутого культа героев нет, но кое-что было, а кое-что заимствовано у греков. Пиндар во Второй Олимпийской оде различает три категории существ – богов, людей и героев. Какого бога, какого героя, какого мужа будем мы воспевать? Совсем по-ведически задает вопрос Пиндар. Значит, боги, герои и люди – это три категории. Платон знает еще категорию демонов, о которых мы говорили. Четыре категории. В диалоге «Кратил» он говорит о богах, демонах, героях и людях. И каждый герой может быть назван демоном. Каждый герой. Каждый герой – это благой демон. Но вы помните, что у Гесиода первое поколение людей превращено в благих наземельных демонов. Но не каждый демон – герой. Есть демоны-герои, а есть демоны, которые никогда людьми не были. Потому что герой – это обязательно человек, тот, кто был живым человеком. Пусть от брака человека и Бога, но был человеком. Он был такой, как мы. Или почти такой, как мы. И поэтому он особым образом, может быть, почитаем. Если сформулировать одной фразой, тот, кто может после смерти распоряжаться своей силой, вот Ирос, да, тот и есть герой. Тот, кому после смерти есть что дать людям, он герой. А коли есть что дать людям, значит, соответственно, ему люди будут молиться. Культ героя совершается только на его могиле. Там, где герой похоронен, фактически на его костях. Культ героя очень связан с телом. Останки Ареста спартиаты перевезли из Тезеи в Спарту и потому смогли победить Тезею, город Тезея. Соединение с Богом через энергию и силу типично греческое, уже на Крите, помните, игры с быком. Поскольку сила – это энергия тела, как представлялось, ну, сильный человек, то есть сильные руки, ноги, да, постольку там, где тело, там и сила, явленная телесному миру. Поэтому останки героев, они имеют силу, как мы называем сейчас останки святых. Тоже мы молимся, мы к ним приходим, христиане просят у них помощи. Как мы их называем? Мощи. Слово «мощь» – те, кто имеют силу. В сущности, это славянский перевод греческого слова «герой». Если алтари олимпийских богов делались обязательно над землей, ведь это же надземные боги, небесные боги, это был камень, поставленный на землю, Тесастерион, да, вот этот алтарь надземный, то алтари героев, места, где приносили жертвы героям, всегда были ниже уровня земли. Это были выкопанные ямы Эсхара или пещеры, естественные пещеры, из которых еще специальный ход, жёлоб, вел прямо в могилу, чтобы кровь жертвенных животных стекала буквально на кости героя, давая этим ему новый тимос, новую силу и жизнь. Как помните, приносил Одиссей овна в 11 книге Одиссеи, чтобы могли заговорить души умерших. Над Эсхарой заколали черных быков и овнов, чтобы умершие герои насыщались их кровью. То есть происходило то, что эмокурия, вот насыщение кровью. Головы жертвенных животных с разрезанной шеей прижимали к земле, чтобы их глаза смотрели в землю. В первой книге Илиады, в 459-й последующей строке, описано такое жертвоприношение. Мясо, которое, когда приносили жертву героям, мясо не ели, но сжигали, как и начатки плодов. И даже одежду. Все это была жертва героям. Жертвы героям, как пишет Мирча Илиады, часто приносили в пещерах, ямах, и для этого, или для этого использовали адитон, который, возможно, был образом могилы. Мы помним, что адитон – это святыня от… само слово происходит от слова «дуо», «дуо» – погружаться, проникать. Это часть храма, доступная только жрецам, куда они могли входить непосвященные. Но вот она, видимо, связывала с миром умерших и, соответственно, с героем. Это в какой-то степени поздний отголосок пещерных культов мертвых палеолита. Таким образом, тело героя оказывается связующим звеном между душой, которая существует в Аиде, в безвидных областях или на полях блаженных, и земным миром. Через тело происходит общение с умершим. Это, кстати говоря, свидетельство того, что когда-то в греческой традиции было представление о теле как о важнейшем элементе личности. Потому что именно тело героя, кости героя, на нем совершается жертвоприношение. И когда в классический период платоники верят, что, говорят, что сома – это сима, то есть тело – это темница, это, в общем, уже позднее представление. А греческая религия говорила иначе. Интересно, что греки полагали, что слишком много просьб излишне обременяют героя и мешают ему выполнять просьбы своих близких. В этом, в частности, говорится в «Эдипе в колонне» у Софокла. Говорит, что, например, могила героя Нелея была скрыта Сизифом. Да и могилу самого Сизифа мало кто может найти в Коринфе, пишет Павсаний. А Сизиф в Коринфе считался героем. И поэтому могилы героев часто скрывали от непосвященных, не оставляли на них никаких памятников, иногда даже имя забывалось. Понятно, что и тогда могилы становились могилами неизвестного героя. Итак, герой – это умерший человек, именно человек, сохраняющий влияние в этом мире в том, в чем он был силен при жизни, сохраняющий это влияние через свое тело. Вот это тоже очень важно, что то, в чем он был силен, талантлив, выдающийся при жизни, тем он помогал людям и после смерти. Герой помогает людям. Но не во всем, как христианский святой, а только в том, в чем он был силен. А разница здесь очень понятна. Христианский святой, хотя, безусловно, культ святых, поклонение святым, оно очень близко связано с культом героев. Но святой – это человек, который в Боге, а Бог – это полнота, это наполняющее все во всем. Поэтому мы просим святого обо всем. И просим, чтобы святой молил Бога о нас во всех случаях жизни. Понимаете? Как раз тогда, когда говорят, что какой-то святой помогает от зубной боли, а какой-то святой помогает там в родах, это очень распространенное народное представление, но это точные кальки дохристианских верований в героев. А вот когда мы обращаемся к святому просто как к другу и старшему брату во всех наших нуждах, это уже не греческое, потому что святой не своей силой помогает, а силой Божьей. А его сила и заслуга в том, что он стал человеком Божьим еще при жизни, и эту свою природу, обоженную природу, он сохраняет, естественно, после смерти. Поэтому он силен во всем. А вот что касается героев, то, например, Флавий Филострат старший, который написал «Житие Аполлония Тианского», вообще многие его произведения переведены на русский язык, он написал специально 170-250 года после Рождества Христова. Он написал специальный трактат о героях. И в этом трактате как раз написано, какой герой от чего помогает. И в частности, например, Ипполит и Протесилай помогают влюбленным. Ипполит, известный герой драмы Еврипида, он действительно и у Еврипида, то есть за полтысячелетия до Флавия Филострата, уже должен помогать влюбленным. Я напомню обычную, достаточно банальную историю Ипполита, конечно, это прекрасный образ чистого юноши, но, как всегда, Афродита приревновала к Артемиде Ипполита, потому что он чурался любви между мужчиной и женщиной, а наслаждался охотой в обществе Артемиды, и она вселила не в него, в него она не могла, она вселила в его мачеху Федору, новую жену его отца, вселила в Тезея, кстати, в известного нам с вами Тезея, вселила вот Федору страсть к Ипполиту. Ну, естественно, как всегда это бывает, тысячекратно рассказанная история, когда Ипполит отказался удовлетворить ее желание, она его оклеветала перед мужем и отцом, и отец его убивает, опять же, как часто бывает в греческих трагедиях, убивает, и, как говорится, после убийства герой еще долго поет и рассказывает, и говорит. Вот, и Артемида приходит к своему другу, можно так сказать, и произносит знаменитый монолог, которым она дает прямо устав поклонению Ипполиту как герою. «Я отомщу. Одной из стрел моих, которые не вылетают даром, меж смертными стрела моя найдет, кто ей милей других. Тебя же, бедный, о лучший друг, в Трезене отличу. Я честью высокой». Он, все происходит в Трезене. «Перед свадьбой пусть каждая девица дар волос тебе несет. и этот в дальнемую обычай перейдет веков. И в вечность сам, в пении девичьих чистых уст, ты перейдешь. И как тебя любила, не позабудут. Федор, царь Тезей, пойди сюда и сына обойми, и поцелуй его. Чужою волей ты умертвил его. Так что, видите, вот сама Артемида назначает, что каждая девица перед свадьбой будет прядь своих волос нести на могилу героя Ипполита. Вот установление почитания. Тезей и Эхтол помогают грекам в битве при Марафоне. В 475 году Афине перевезли кости Тезея со Скироса, острова Скирос, в Афины. Плутарх об этом рассказывает в жизнеописании Тезея. И опять же, мы это можем послушать, чтобы почувствовать Плутарх богослов и в то же время прекрасный историк. И вот можем послушать, как он рассказывает о почитании героев. После окончания персидских войн при Архонте Федоне Пифия приказала афининам, Пифия, как вы помните, это Дельфийский оракул, да, приказала афининам, вопрошавшим оракул, собрать кости Тезея и с почетом их похоронив, бережно хранить у себя. Но взять прах и даже обнаружить могилу оказалось делом нелегким из-за угрюмого и замкнутого нрава населявших Скирос долопов. Однако ж, когда Кимон, как рассказывает в его жизнеописании, взял остров и горел желанием отыскать место погребения, случилось, говорят, что он заметил орла, который долбил клювом и разрывал когтями какой-то холмик. Осененный свыше, Кимон приказал копать. Под холмом нашли огромных размеров гроб, рядом лежали медное копье и меч. Вот и медное копье и меч, медное оружие – это всегда признак героя. Потому что герои, понятно, это не нынешнего, не тогдашнего железного века, а предшествующего медного века. Когда Кимон привез все это на своей триере, Афине и ликуя устроили торжественную встречу с пышными шествиями и жертвоприношениями, точно возвращался сам Тезей. Ныне его останки покоятся в центре города подле гимназии. И это место служит убежищем для рабов и вообще для всех слабых и угнетенных, которые страшатся сильного. Ибо и Тезей оказывал людям защиту и покровительство и всегда благосклонно выслушивал просьбы слабых. Главный праздник в его честь справляется 8 Пиана Псиона, в день, когда он вместе с афинскими юношами и девушками вернулся с Крита. Ну, вы помните предание о Тезее и Ариадне, вот этот день и отмечается. Это просто, чтобы вот вы могли себе представить, дорогие друзья, эту жизнь, этот ритм. Вот Плутарх – это конец первого, начало второго века после Рождества Христова, позднее время. Но, тем не менее, вот такая жизнь, она еще была полнокровной, жизнь и почитание. Что касается здоровья, как всегда, большая здоровье, всегда проблема, у всех проблема, да, богатые и бедные, все нуждаются в здоровье, великие и малые. Ну, дети Асклепия, Махаон и Подолирий, они были героями, которые давали здоровье. Или хотя бы совет, как вылечиться. Сон в храме героя на шкуре жертвенного животного или врачевал больного, или во сне было откровение, как лечиться. Например, Павсаний в описании Эллады пишет, в Биотии, в Гиете, есть храм Геракла. Болящие могут тут найти исцеление. Статуя идолон его, без всякой отделки, сделана по древнему обычаю в виде грубого камня. Ну, конечно, особенно культ Асклепия, целителя. Сын Аполлона и нимфы Краниды. Бог или герой? Об этом спорили еще в древности. Он был, нимфа Кранида была убита Аполлоном за измену своему божественному возлюбленному. Но зародыш Асклепия Аполлон извлек из чрева мертвой Краниды и отдал на воспитание кентавру Хирону, который обучил его врачеванию. Афина дала Асклепию кровь Горгоны, которую он мог и оживлять, и убивать людей. Он, говорят, что Асклепий начал воскрешать мертвых. Он такой был хороший лекарь, что он начал воскрешать мертвых, за что был убит молнией Зевса. Аполлодор об этом рассказывает. Может быть, стоит два слова сказать, прочесть по этому поводу в третьей своей книге. Аполлон проклял ворона, сообщившего ему об измене Краниды, и окрасил его, бывший до того белыми перья, в черный цвет. Саму же Краниду он убил. Когда ее тело сжигали на костре, Аполлон выхватил свое дитя из огня и принес его к кентавру Хирону, который воспитал его и научил искусству врачевания и охоты. Став искусным врачевателем, накопив в этом занятии большой опыт, Асклепий не только спасал от смерти, но и воскрешал уже умерших. Он получил от богини Афины кровь, вытекшую из жил Горгоны, и использовал ту кровь, которая вытекла из левой части тела людям на погибель, ту же кровь, которая вытекла из правой части для спасения людей. Этой же кровью он воскрешал мертвых. Вот такой вот рассказ о Асклепии. Центры исцеления, посвященные Асклепию, были в Эпидавре на острове Кос, в Пергаме в Малой Азии, в Бутринте, в Эпире. Бог во сне давал Даранту совет, как ему лечиться. Мистерии, то есть тайное поклонение Асклепию, было преподано врачу Фессалу в Фивах в первом веке после Рождества Христова с самим Богом. Знаменитая Елена, причина Троянской войны, да, жена Менелая, она почиталась как героиня, которая может некрасивых девочек сделать красивыми. Геродот об этом рассказывает следующее. Геродот потерялся. Хотел прочесть, но вот не вижу. Геродот об этом рассказывает, что в Ферапне было святилище Елены и Менелая, и у одной девочка, очень некрасивая, младенец, ее кормилица приносила в это святилище и всякий раз молилась Елене о том, чтобы вот девочка стала красивой. И как-то раз к ней подошла женщина и говорила: покажи мне ребенка. Она никому не показывала свою воспитанницу, но тут настолько настойчиво просила эта женщина, что она открыла личико, и женщина погладила по головке девочку и сказала, что она будет самой красивой женщиной в Греции. И действительно, она выросла удивительной красавицей, но это уже другой рассказ. Об этом пишет Геродот, как о современном ему практически факте. Интересно, что когда вот святилище Елены и ее мужа Менелая было раскопано археологами, так называемый Менелайон, к юго-востоку от Спарты, то там была найдена фигурка ногой женщины примерно 680 года до Рождества Христова, а тогда это была редкость в Греции. Тогда в Греции женщины изображали одетыми. То есть вот как-то это связано с Еленой Прекрасной. Ну и, конечно, предсказание будущего. Повсюду в Элладе предсказание будущего на могилах героев. Особенно поразителен рассказ Павсания о оракуле Трофония в Лебадии. Трофоний, сын Аргонавта Эргина, брата Агамеда, с которым он построил, кстати говоря, храм Аполлона в Дельфах, по преданию. И Плутарх, все знающий, говорит, что тайные вот эти мистерии в Лебадии, они принадлежат к доолимпийской эпохе, к эпохе Крона. То есть это какая-то очень древняя традиция. Павсания, слава богу, я имею, и я сейчас вам прочту это действительно удивительное таинственное описание. Самые замечательные вещи в роще. А вообще, представляете, что Павсаний – это фактически путеводитель по Элладе, ну, того античного времени, который все подробно описывает. Я бы сказал так, энциклопедически описывает, но при этом он не чужд и собственной, как бы, веры. Самые замечательные вещи в роще – это храм Трофония и его статуя, тоже похожая на статую Асклепия. Изваял эту статую Пракситель. Есть там и святилище Деметры с наименованием Европа, широкоглядящее, и статуя Зевса Геете под открытым небом. Если подниматься к прорицалищу и отсюда идти дальше в гору, то на этом пути будет так называемый храм Зевса, царя. Этот же храм, ввиду огромности его размеров или вследствие междоусобных войн, они оставили недоконченным. В другом храме находятся статуи Кроноса, Геры и Зевса. Что касается прорицалища, то там установлен такой порядок посещения. Если какой-либо человек решил спуститься в пещеру Трофония, то прежде всего он должен прожить определенное число дней в особом здании. Это здание – храм доброго демона и доброго случая Тихий. Живя здесь, он совершает различные очистительные обряды и, между прочим, воздерживается от теплых омовений. Для омовения ему служит река Гиркина. Для грека, понимаете, мыться в холодной воде – это мучительно. Мяса он получает много от жертв. Всякий, решающий спуститься в пещеру, приносит жертвы самому Трофонию и детям Трофония, а кроме того Аполлону, Кроносу, Зевсу, именуемым царем Гере и Деметре, которую называют Европой. И говорят, что она была кормилицей Трофония. Приказом жертвоприношения присутствует предсказатель. Он вглядывается во внутренности. Это описывается то, что было в его время, то есть уже в 1-2 веке после Рождества Христова. Жертвенных животных, рассмотрев их, дает предсказание собирающемуся спуститься в пещеру. Милостивы ли и благосклонно примет его Трофоний или нет? То есть это предварительное предсказание. Но внутренности не всех жертвенных животных в равной степени знаменуют волю Трофония. В ту ночь, в которую каждый должен спуститься в пещеру, в эту ночь приносят в жертву барана над ямой, призывая имя Агамеда. Благоприятные знамения, объявленные при первых жертвоприношениях, не имеют никакого значения, если внутренности этого барана не говорят то же самое. Но если и они подтверждают прежние знамения, то каждый спускается в пещеру, преисполненный доброй надежды. А спуск этот совершается следующим образом. Прежде всего, в эту ночь его ведут к реке Гиркине, моют его и умощают маслом. Ведут его два мальчика, лет по 13, из числа горожан. Их называют гермесами. Они-то и моют, и служат, и во всем другом этому нисходящему пещеру, как мальчики-рабы. Затем он переходит в руки жрецов, которые ведут его не прямо в пещеру прорицаний, а к источникам воды. Правда, они находятся близко один от другого. Здесь он должен напиться из одного воды Леты, забвения, чтобы он забыл о всех бывших у него до тех пор заботах и волнениях, а из другого он также таким же образом пьет воду мнемозины, памяти, в силу чего он помнит все, что он видел, спускаясь в пещеру. Показав ему статую, которую, как они говорят, сделал Дедал, и которую жрецы не позволяют видеть никому, кроме тех, кто намерен идти в пещеру, Трофония, поклонившись и помолившись этой статуе, они ведут его в прорицалище. На него надевают льняной хитон, подпоясывают хитон лентами и надевают специальную местную обувь. Сам оракул находится за рощей на горе. Здесь сделана ограда из белого мрамора, окружность которой как самый небольшой молотильный ток. Высота же меньше 2 локтей. В эту ограду вделаны шесты из меди, так же, как и поперечные полосы, связывающие их. В этой загородке проделаны двери, за этой оградой есть отверстие в земле, неприродное, но выложенное со всем искусством и роскошью каменной кладки. Внешний вид этого сооружения похож на печь для печения хлеба. Диаметр его на глаз 4 локтя, а в глубину никто бы не прикинул на глаз, не даст больше 8 локтей. В самые недра пещеры схода не сделано никакого. Но когда кто-нибудь идет в Трофонию, ему дают узкую и легкую лестницу. Между этим сооружением и внутренностью пещеры спускающийся встречает щель шириной в 2 ладони, а высотой в 1. Спускающийся ложится на пол, держа в руках ячменные лепешки, замешанные на меду, и опускает вперед в щель ноги и сам подвигается, стараясь, чтобы его колени прошли внутрь щели. Тогда остальное тело тотчас же увлекается и следует за коленями, как будто какая-то очень большая и быстрая река захватывает своим водоворотом и увлекает человека. Те, которые таким путем оказываются внутри тайного святилища, узнают будущее не одним каким-либо способом, но один его видит глазами, другой о нем слышит. Спустившимся возвращаться назад приходится тем же самым путем, через ту же скважину ногами вперед. Они говорят, что никто из спускавшихся туда не умер, исключая одного из телохранителей Деметрия, тирана. Говорят, что этот не совершил ничего из установленных при святилище обрядов и спустился туда не для того, чтобы вопросить Бога, но надеясь в этом тайном храме набрать золото и серебра. Говорят, что и труп его был найден в другом месте и не был выкинут через святое отверстие. Из многого другого, что рассказывают об этом человеке, привожу самое важное. Того, кто вернулся наверх из пещеры Трофонии, жрецы опять берут в свои руки, сажают так называемый трон Мнемозины, который стоит недалеко от святилища, и, посадив его там, спрашивают, что он видел и что слышал. Узнав все, они поручают его только тогда родственникам. Взяв его на руки, они несут его в то помещение, где он прежде жил, в храм благой судьбы и благого демона. Подняв его на руки, они приносят его сюда, охваченного ужасом, и в таком состоянии, что он не сознает самого себя и не узнает близких, но впоследствии к нему вполне возвращается и разум, и даже прежняя способность смеяться. Это я пишу не на основании слухов, но иных я видел своими глазами, и сам я вопрошал Трофония. Вот. Ну, там еще и дальше есть, но этого достаточно. Вот вы как бы на минуточку коснулись, погрузились в этот удивительный духовный мир Греции. Было и много других прорицалищ такого же типа. В частности, например, Пиндер в 8-й Пифийской оде говорит о том, что Алкмеон в Фивах причастен ведовскому умению прорицания. Ино Пасифая в Фаламе в Лаконии, то же самое, предсказание во сне. Могилы героев часто расположены в храмах олимпийских богов. Сарон в храме Артемиды Саронской, Ифигении Артемиды, в храме Артемиды, Телемессия под алтарем храма Аполлона в Телемессе, Клёбис и Аристогетон похоронены в храме Геры в Аргосе. Вы помните, что это те 2 юноши, которым мать попросила самую счастливую судьбу, и которые умерли. в каждом доме, где очень часто в домах были могилы героев. Местных, конечно, собственных предков. Люди жили, это помните еще традиция раннего неолита, люди жили на костях своих предков. И центральный очаг дома, под которым похоронен герой, рядом с которым находилось его священное место Теменос, особо почитались. Изображение героя помещалось рядом с входом в дом, дабы защитить от врагов, живущих в нем. Второе возлияние за пиром в каждой семье в честь героя. Плутарх в «Римских вопросах» говорит: «Эллины в новолуние почитают богов, а на другой день воздают должное героям и демонам». Так и на пиру второе возлияние совершают они героям и героиням. Героям принадлежит вся упавшая со стола пища, пишет Аристит. Афиногор говорит, что бесспорно души умерших родственников – существа, для которых отливают вино на землю. То есть, вот это, видите, в реальной греческой религиозной жизни умершие и живые жили в очень тесном таком единстве. И когда же могила героя отдельно, это курган Хома, внутри священной площадки, над насыпью небольшая часовня, Иерон или Гиерон, с придыханием. Теменос порос деревьями и огорожен каменной стеной. Вот вы знаете, что у нас, например, на севере, да и сейчас кладбища обычно всегда стоят в лесу, да, там не рубят деревья. И вот эта традиция очень древняя. То же самое в Греции могилы героев окружают деревья. Деревья как бы, ну, живая сила героя, живая сила умершего. Вот из Исхары, этой ямы, где приносили жертвы, специальный шурф Ботас ведет к костям героя. Жертву приносились ночью и вечером. Это им на закате света встает огонь и всю ночь бьет воздух душистым дымом, говорит Пиндар в Истмийской третьей оде о жертвоприношениях умершим героям. Часто, чтобы привлечь внимание героя, во время жертвоприношения ударяют чем-то тяжелым по земле. Молитвы героям совершают, как пишет Софокл в «Электре», с коленопреклонением. Ежегодные пиры во время поминовения героя. Во время этого пира дух мог появиться в виде змеи, всем видимым. Как, например, Кирхи появлялся в Элевсине, Эрихтоне в Афинах. Отсюда, кстати говоря, образы человекоголовых, но с змеиным телом существ на старом фронтоне Парфенона. Эней, когда приносит жертвы на могиле своего отца, в пятой песне Энеады, пишет Вергилий, появляется огромная змея, и Эней понимает, что это душа его отца. Герой мог принести вред, но это тогда, когда его оскорбляли. Например, герой Актеона разорял Ахромен, пока его кости не похоронили и не учредили культ по слову Оракула. Некто срубил священное дерево героя Анагира, и герой наслал, ну, тот же самый случай, как и с Федрой, любовь жене этого человека к пасынку, в итоге оговора, слепление пасынка, срубивший дерево повесился, когда узнал, что это неправда, а жена утопилась в колодце. Ну, как всегда, вот в таких случаях это страшная месть, конец неправедного рода. Люди с трепетом в молчании проходили близ могил героев. Они боялись их потревожить праздной речью. Только молитва, только просьба, только благословение, только прославление. Могила героя защищала город. Адрас был похоронен на агоре Сикиона. Этол близ городских ворот Элиса. Останки героев, погибших на чужбине, старались привезти на родину. Я уже вам говорил, как Тезея Кимон привез в Афины из Скироса, а Ареста из Тегеи в Спарту. То есть привезти своего героя назад в Отечество, значит усилить Отечество. Если же героический иностранец умирал на чужбине, то на самой чужбине, ну, если это был греческий город, ему устраивают поклонение, так как его останки должны защитить этот город. Например, Эдип, как вы помните, он происходит из Фив, но он умирает в Колоне, и культ ему учреждают в Афинах. И такие случаи довольно часты. Иногда меняется герой-покровитель города. Скажем, жители Амфиополя в V веке до Рождества Христова отменили культ основателя города афинянина Хагнона, перестали его почитать и учредили культ спартанского военачальника Брасиада. Иногда культ имел абсолютно политический характер. Например, Гармодий и Аристогетон, убийцы тирана, почитались в Афинах даже еще при Антонинах, то есть во II веке после Рождества Христова. Был культ знаменитого царя Леонида, вот помните, 300 спартанцев в Спарте. Но часто героев почитали не политических, а, например, великих победителей в Олимпийских играх тоже почитали как героев, например, Клеомеда и Астиполеи, и Эбатаса из Димы. Кого-то, например, Биаса из Приены почитали за его мудрость, Филиппа Кротонского за красоту. За литературный талант почести героев воздавались Гомеру, Гесиоду, Архилоху, Пиндеру, Эсхилу, Софоклу. Основатели философских школ почитались как герои в этих школах, и школы философские, они учреждались как религиозные сообщества, сообщество людей, которые почитают одного и того же героя. В какой-то момент властные люди стали себе учреждать почести как героям при жизни. Диодор пишет, что первым таким прижизненным героем был Дион. Тирану Деметрию, вот один из воинов, которого пытался ограбить, да, святилище, о котором я вам только что рассказывал, тирану Деметрию сикионцы оказывали почести как герою при жизни. Позднее на восточный манер греческие цари Птолемеи и Селевкиды стали именоваться богами, а Птолемей II при жизни объявил себя богом. В позднюю эпоху все практически стремились к тому, чтобы их близкие почитались как герои. Сохранилось довольно много таких погребальных стел, где объявляется о том, что под этим камнем лежит герой такой-то, но это обычный человек, абсолютно обычный человек, его почитали как героя. Только свои близкие, только родственники. Вообще проблема была в том, чтобы найти почитателей. Героев-то много, а почитателей немного. Но в двух областях Греции, в Беотии и в Фессалии, всех умерших, даже детей и рабов, именовали героями. Известно, что Цицерон, в славу своей усопшей дочери, которую он очень любил, собирался поставить храм, то есть учредить ей культ как героини. И, наконец, надо сказать два слова о соотношении культа героя, еще раз, и христианства. Вот Арнольд Тойнби в «Постижении истории» довольно долго размышляет, это в русском издании 472-я страница, довольно долго размышляет, и, я бы сказал, довольно путанно размышляет о том, как возможен брак Бога и человека, что он вообще невозможен в плотской форме, что это богохульство, но греки так не считали. Удивительно даже, что такой знаток греческой культуры, как Тойнби, здесь позволяет себе некоторый домысел. Но очень хорошо о культе героев и соотношении их с христианством сказал отец Сергий Булгаков в своей замечательной книге «Православие». Иногда делают сближение между почитанием святых и языческим культом героев или полубогов, приравнивая это почитание языческому многобожию. Однако эта параллель вовсе не так соблазнительна, как это кажется. Язычество, наряду с суевериями и заблуждениями, могло содержать в себе важное предвестие – сень грядущего, которое могло быть божественным педагогом ради домостроительства Ветхозаветной Церкви, остаться даже ей неведомым. Сюда относится и почитание православных человеков, полубогов, а в действительности богов по благодати, которое было ведомо язычеству, но неведомо ветхозаветному иудейству. Для него здесь было бы непосильное искушение отклониться к политеизму, от строгого монотеизма, в котором воспитуемо было избранное племя. Итак, отец Сергий Булгаков видит в культе героев ощущение, почитание, поклонение божественному в человеке. Да, идея брака, физического соития Бога и женщины, богини, мужчины, человека, действительно, как пишет Тойнби, это богохульство. Но то, что божественное есть в человеке, и то, что Бог, Тойнби вспоминает, дух дышит где хочет, поэтому дух пронизывает человека и делает его божественным. И греки это очень тонко ощущали. Не на уровне философии, а на уровне быта, на уровне повседневной религиозной жизни. И поэтому культ героя был так распространен. Поэтому культ героя в христианстве был не отменен, а переосмыслен. И действительно обоженные люди продолжали и продолжают почитаться и в церкви Запада, и в церкви Востока. И удивительным образом, даже хотя рационально ислам отрицает культ святых, реально он там тоже существует, по факту он там тоже существует, есть почитание, потому что человек, который вот получил вот это одухотворение, эту силу, это величие, он, конечно же, не исчезает из поля зрения живых после своей физической смерти. Через свое тело, через свои мощи, через память о нем, через жертвоприношение, он продолжает жить, этот божественный предок, а ведь любой умерший в какой-то степени наш предок, да, продолжает жить в мире живых. И вот эта жизнь умершего в мире живых, полной силы и благодати, и помощи, Фукидид в одной из своих речей сказал после марафона: «Вы не думайте, что это мы, афиняне, победили персов, это боги и герои победили персов, мы им только помогли». Вот эта благодатная сила, которая исходит от людей, уже, казалось бы, ушедших, но при этом полных силы и желания делать добро, она и создала этот удивительный для греков распространенный культ героев.